Голос Кореи. Следовало освободиться от бредовой мечты. Так заглавлена статья комментатора газеты «Инодон Симун» от 28 июня. В статье говорится, 6 июня, в день памяти погибших на войне, Пак Кын Хи, выступая с речью, злонамеренно оклеветала на наши самозащитные силы ядерного сдерживания, квалифицировав их как серьезную провокацию против мира в Северо-Восточной Азии и на Земле, как барьер на пути к национальному примирению и сплочению. И трескотала, что, мол, при сотрудничестве с международным сообществом будут добиваться продолжительной санкции и нажима на Северную Корею, а посредством сохранения готовности совместной обороны с Соединенными Штатами Америки будут заставить кого-то покончить с собой. Что касается наших самозащитных сил ядерного сдерживания, то они являются собой меч справедливости и общенациональное богатство, которые защищают мир и стабильность на Корейском полуострове от ядерных военных приготовлений Америки, вносят вклад в поддержание мира в Северо-Восточной Азии и на нашей планете, охраняют судьбу нации и гарантируют ее вечное процветание. Несмотря на это, Пак Кын Хи их квалифицирует как угрозу. Это приступ истерии. Пак Кын Хи хочет замаскировать святую миссию наших сил ядерного сдерживания и их миролюбивый характер и добиться координации действий в конфронтации с нами. И при безрассудных ядерных военных приготовлениях Америки по сей день не разразилась война на Корейском полуострове, ибо у нас есть мощные самозащитные силы ядерного сдерживания. Наши самозащитные силы ядерного сдерживания – это не предмет торговой сделки взамен чьей-то санкции и нажима. Пак Кын Хи не следовало бы банкротить всю Южную Корею своей несбыточной мечтой и ускорить самоубийство, а следить разумно вести себя, точно зная, в чем родилась матушка, подчеркнул комментатор газеты «Нодон Симун».